«Почему бы и нет?» – спокойно ответила бабушка, поднося к губам бокал и отпивая немного шампанского. «Я давно собиралась немного сменить обстановку. Вот только как сделать, чтобы Валю со мной отпустили, а мы никому не скажем», – ехидно подмигнул ей я. «Тогда идет», – ответила Белла. «И меня возьмите», – вмешался Мария, который до этого лишь безмолвно наблюдал за нами. «И на кой ты там нужен?» – сразу напряглась бабушка, вновь обнажив противоречия, которые возникли между ними много лет назад. «Сама справлюсь». «Да не могли мы ее признать», – в сердцах сказал Мария. «Я сам очень хотел, но она ни по одному параметру не проходила. Это разговор не для этого места», – оборвала его Белла. «Тогда там поговорим», – хитро улыбнулся Мария и подмигнул ей. «Ладно», – уговорил, – сдалась бабушка и углубилась в изучение ленты новостей в телефоне. «Ну вот и определились», – резюмировал дед. «Посмотрим, что это нам принесет». Я позвонил Фридриху Гессену сразу после завтрака и еще до бурного обсуждения по подземному городу, в котором я почти не участвовал. Меня занимали пока чуть другие моменты моей жизни. «Да-да, молодой человек, доброго дня», – церемонно поздоровался со мной Фридрих Карлович. «Чем могу быть вам полезен? Мне бы хотелось с вами встретиться», – максимально уважительным тоном сказал я. «И в связи с тем, что мне надо вам показать кое-что важное, то хотелось бы увидеть вас у себя в Петербурге. Мог бы я просить вас прилететь?» «Нет ничего проще, молодой человек», — ответил мне Фридрих и практически без заминки добавил. «Тем более, что я все еще в Петербурге, слежу за реабилитацией моего дорогого Отто». «Прекрасно», — сказал я, радуясь тому, как удачно все складывается. «Тогда подъезжайте по адресу», и я назвал адрес рабочего особняка деда, где в двух просторных комнатах были устроены 8 человек, лишившихся магии памяти. «Когда вас ожидать?» «Могу быть в течение получаса», — ответил мне Фридрих Гессен, и я сильно обрадовался тому, что эта часть не затянется на долгое время. «Вас устроит, буду премного благодарен», — ответил я и простился с послом до встречи через полчаса. Поднявшись наверх к бывшим уникумам, от которых Магнус не отходил практически ни на шаг, я нашел их в куда лучшем состоянии, чем видел вчера после распаковки из коконов штопора. «Здравствуйте», — поприветствовал я бывших магов, и 7 из 8 мне кивнули в ответ. Вчера они были равнодушны ко всему окружающему их миру. «Как твои пациенты, Магнус?» — поинтересовался я, пожимая пришлому магу руку. «Идут на поправку», — а он махнул рукой, и я увидел, что он сильно расстроен. «Пойдем, поговорим у тебя. Пойдем», — кивнул я, выходя из двери обратно в коридор. «Только давай недолго, через полчаса за ними приедут». «О, отлично», — ответил Магнус, следуя за мной. «Хоть какая-то хорошая новость. А что в остальном?» — поинтересовался я, когда мы зашли ко мне. «Я так понимаю, что не все гладко». «Да какое там», — проговорил маг, сразу проходя к бару и наливая себе алкоголя. 12 часов танцев с бубном только для того, чтобы они выглядели чуть бодрее сушеной кинзы. Я даже Кшиштофа привлекал, чтобы он мне механику отъема памяти подсказал, но он ответил, что без своего оборудования ничего не может. Каждому из них нужна длительная магическая реабилитация. Он выпил, шумно выдохнул и добавил, и то вряд ли поможет, но мы хотя бы отдадим их семьям, так для них значительно лучше, ответил я, поглядывая в окно на дорогу, где должна была появиться машина посла. «Это только в том случае, если семьям они по-прежнему нужны», – пожал плечами Магнус и налил себе еще. Я буквально чувствовал, как внутри него бурлят негодование и, кажется, недовольство самим собой. «А может быть иначе?» – удивился я, после чего Магнус резко обернулся ко мне и заглянул в глаза. «Как будто ты не доказательство этому простому факту. Я слышал, что Ярик думает по поводу тебя, и пока даже не готов с ним разговаривать, потому что боюсь сорваться и надавать ему звездюлей». «Не стоит», — усмехнулся я, действительно считая весь этот инцидент незаслуживающим внимания. «И потом, тут все-таки большая политика, а у наших обезмагиченных, любящие дети и внуки, родные и близкие, одним словом». «Эх, Никита», — вздохнул Магнус, качая головой. «Ты слишком хорошего мнения о людях. Многие просто-напросто откажутся от магического инвалида, тем более он без памяти. Скажут, что и не знали никогда такого». «Не хочу в это верить», — ответил я, тяжело вздохнув. «Но спасибо, я учту это при переговорах. Реальность, конечно, суровая штука, но я надеялся сделать ее мягче сам. Недаром я, примарх. Что вы хотели показать мне, Никита?» — поинтересовался Фридрих настолько корректно, насколько это вообще возможно. «Надеюсь, никаких новых тайн и заговоров? Ну, пожалуйста». «Нет», усмехнулся я, «но по-доброму, чтобы посол видел, что я смеюсь не над ним. Ничего подобного. Но, прежде чем я покажу вам то, что хотел, скажите мне, пожалуйста, вы знали кого-то лично из похищенных уникумов? Неужели?» Просветлел Фридрих Карлович после секундного раздумья. «Вы нашли наших магов, как они в порядке? Вы, нереальный человек, Державин, просто феноменальный». Он притих, когда я ему сделал знак рукой, и сразу же беспокойство разлилось в его взгляде. «Дело в том, что, аккуратно начал я, стоя перед дверью, за которой находились бывшие уникумы, да, мы нашли всего 8 человек и вывезли их оттуда, но вы должны понимать, что они совершенно ничего не помнят. Но и это не самая тяжелая новость. Хуже всего то, что они лишились магии». «Как?» – воскликнул Фридрих, совершенно натурально всплеснув руками. «Совсем. В том-то и дело, что да», – кивнул я и, глядя прямо в глаза послу, продолжил. «Они лишились магии и даже не помнят, что были магами. По сути, они сейчас просто люди, забывшие всю свою прошлую жизнь. Дело в том, что все мое детство я был изгоем среди ровесников из-за отсутствия сильной магии. И хочу предупредить, если они не нужны семьям и их будут унижать дома, в таком случае я лучше позабочусь о них сам. У меня хватит такта и уважения, чтобы сделать их жизнь достойной». «Это очень резкие, горячие, но правдивые слова», — проговорил Фридрих, глядя на меня каким-то новым взглядом. «Разрешите, я посмотрю на тех, кого вы спасли». Я открыл дверь и впустил его внутрь. Он поздоровался с бывшими магами, и те поприветствовали его так же, как и меня, не узнав. Он подошел к одному из них, долговязому с седыми бакенбардами, и попытался поговорить. Но тот лишь отрицательно качал головой на все расспросы Фридриха. Подойдя еще к двоим и повторив свои попытки, Гессин вернулся ко мне. «Я понял ваши слова», — сказал он мне, и я почувствовал боль в его голосе. «Уверен, что столкнусь с жестокосердием среди родственников наших уважаемых магов», это слово получилось выговорить с трудом. «Но я обещаю вам, молодой человек, что лично прослежу, чтобы наши бывшие уникумы были устроены с полным почетом и уважением к былым заслугам». «Хорошо, Фридрих», — сказал я, выходя с ним обратно в коридор. «Я вам верю, но, если вдруг возникнут трудности, я обязательно буду рядом и помогу, чем смогу». «Идет, у вас огромное сердце, юноша», — ответил мне Гессин и крепко пожал руку. «Я обращусь к вам, если возникнет необходимость. А сейчас я закажу специальный транспорт для наших уважаемых магов». «Да, Фридрих», — остановил я его, когда он уже выходил из двери. «Если я найду средства для того, чтобы вернуть им магию, я это сделаю». На это посол лишь тяжело вздохнул, улыбнулся и махнул мне рукой. «Они не верят, что можно вернуть магию. Вот в чем дело». Примерно в это же время к Державину-старшему приехал Вадим Давыдович Громов. Они простились только накануне вечером и не договаривались о новой встрече. Поэтому визит его в некоторой мере оказался неожиданным. «Да-да, дорогой друг», проводив Громова в рабочий кабинет, проговорил Державин. «Что тебя привело ко мне опять? Не долечили вчера, или забыл что-то?» «Нет», — ответил тот, широко улыбаясь. «В этом смысле все в порядке. Чувствую себя лет на 30. Даже жена утром взмолилась о пощаде». «Да, целительская магия, комплексная штука», — хохотнув, сказал Игорь Всеволодович. «Ну и отлично, что все у тебя хорошо. Я вот какой вопрос приехал выяснить», — без обиняков начал Вадим Давыдович, расположившись в кресле. «Меня сейчас во дворец вызывают по какому-то там суперсрочному делу. Ну как всегда, а я слышал, что ты пост свой покинул. Это так?» «Да», — подтвердил Державин-старший и предложил другу бокал со своим любимым горячительным. «Слухи не врут, я больше не министр». После этих слов Громов принял бокал и пригубил янтарную жидкость. «Причина, если не секрет?» — спросил он максимально вежливо, чтобы не ставить старого друга в неловкое положение. «Император расторг помолвку, на которой сам и настоял», — ответил Державин и выпил все до дна. «Никита вернулся без источника эфирной магии, и теперь Ярослав, свет наш Иванович, не хочет себе такого зятя. Но ведь у Никитки осталась какая-то магия, мне Катерина говорила, что он в здоровенного такого паука оборачивался», — заметил на это Вадим Давыдович, потягивая ароматную жидкость из бокала. «Или у нас император, арахнофоб, а шут его знает, ответил Игорь Всеволодович и прошелся по кабинету. Никита же не афиширует, что у него что-то осталось. Откровенно говоря, он сам-то с императором не встречался, так что до того только слухи доходят. Он спросил меня напрямую, я ответил, что источник и эфир действительно утеряны, ну тот выводы свои и сделал. А внук, кажется, просто хочет посмотреть, кто как к нему относится на самом деле, не учитывая магию. Умный ход крепкого государственника, заметил на это Громов. Делает вид, что ничего не случилось и только смотрит, кто и что предпринимает в его адрес. Надеюсь, что так, проговорил Державин и налил себе еще, потому что мне очень не хотелось бы, чтобы он просто проглатывал все это. Не ед, протянул Вадим Давыдович и отдал бокал другу, чтобы тот налил еще. Никита не такой. Я, конечно, не так хорошо знаю его, как ты, но все его поступки говорят о том, что наплевательского отношения он к себе не потерпит. Тут ты прав, согласился Игорь Всеволодович. За последние месяцы он сильно изменился. Стал серьезным, сильным, решительным. Эх, если бы не эта травма. Не бери в голову. Громов встал, подошел к Державину и положил ему руку на плечо. Зато мы увидели самодурство нашего дорогого монарха. Это точно, грустно усмехнулся Игорь Всеволодович. Но я все равно не жалею, что мы вытащили его. Я тебе вот что скажу, дорогой, проговорил Вадим Давыдович торжественным тоном. Для нас Никита, как был героем, так им и останется. Так что, если возникнут вопросы, мы всегда можем с вами породниться. Я точно знаю, что Катерина не против, а очень даже за. Николай ей, к сожалению, не подошел, а за Никиту она не просто пойдет, побежит в припрыжку. Она, конечно, не принцесса, но, во-первых, девица красивая и видная, а, во-вторых, ныне очень даже сильная. Благодаря, кстати, твоему внуку. Спасибо, Вадим, сказал на это Державин-старший. Спасибо, друг. Ну а что касается службы, улыбнулся тот и опрокинул в себя очередной бокал. С сегодняшнего дня я тоже ухожу на покой. Сейчас пошлю оповещение. После того, как обезмагиченных уникумов забрали, я поднялся в свою комнату, где меня уже ждал Магнус с моего, естественно, разрешения. «Куда теперь?» – спросил он, разглядывая унылый пейзаж за окном. «Скоро должно было все преобразиться к празднику Солнцеворота, но пока еще на улицах царила серость. Деду надо собрать вещи, так как особняк рабочий, и потом все вместе поедем в Москву», – ответил я, пытаясь немного расслабиться после бесконечных переговоров. И еще у меня в мозгу все чаще начала всплывать фраза, оброненная на прощание ведущей звена. «Рада видеть тебя снова, братишка». «Братишка, ХМ, моя жизнь до того, как я попал в это тело, уже стала стираться из памяти. Иногда мне казалось, что она мне приснилась, что я всегда был Никитой Державиным, но в момент, когда в моих руках разрядился артефакт в виде женских трусиков, все изменилось. «Можно не ехать», — заявил мне Магнус, показывая мне жестами, чтобы я задавал ему вопросы. «Предлагаешь портал?» — спросил я без задней мысли, но маг чуть ли не подпрыгнул. «Ты слишком быстро догадался, я хотел подвести тебя к этому красиво». Он буквально сыпал словами, что бывало с ним нечасто. «Ну давай еще раз спроси», — хохотнув, ответил я. «Сделаю вид, что не понял намека». «Нет, так не пойдет», — ответил мне Магнус. «Куда портал-то открывать? Хочешь во дворец? Украдем принцессу и поедем по городам рок-концерты давать. А, мы к вам приехали на час. Хиллоу, бонжур, привет. Как тебе идея?» «Идея огонь», честно ответил я. «Но принцессу воровать мы не поедем. Пока», я поднял указательный палец, «потому что мне надо еще несколько важных дел уладить. И потом, ты меня обещал поучить всяким штукам». Магнус сразу сник, как проткнутый воздушный шар. «Как я тебя учить буду, когда у тебя из магии осталась только та, с которой я не знаком?» Он развел руками, и теперь я понял, куда подевался весь его задор и огонь жизни. Он очень круто расстроился из-за того, что я не смогу у него учиться. «Разве это такая проблема?» – удивился я, роясь в той информации, что стало мне доступно вместе с боевой трансформацией в примарха и частично в ней осталась. «Магия, как таковая, из меня же никуда не делась. Как приемник-передатчик я не изменился, только некоторые детали перегорели, образно говоря. Это слишком образно», – просиял вдруг Магнус и хлопнул меня по плечу. «Точно, я же все забываю, что ты – совершенно уникальный человек. Меня пугают твои перепады настроения», – признался я, глядя на друга. «Больше такого не повторится», — заявил он мне, чуть ли не бегом подбегая к двери. «Ваши азиаты, ну, мастера из Поднебесной, они же работают с внутренней силой и построением энергии жизни. Нам с тобой надо туда, но...» Он поднял указательный палец к потолку. «Я сгоняю, найду тебе учебное пособие, как действовать в сложившейся ситуации, ты доделывай свои дела и дуй к Ванли, я обязательно прибуду туда же». Он уже открыл дверь, когда я обернулся к нему. «Куда ты побежал-то?» – спросил я, выражая полное недоумение. «Так это, я вспомнил, что у меня есть знакомый, который срастил два вида противоборствующих магий. Тебе это пригодится?» – он развел руками, словно показывая, что только для меня и старается. «Вот за ним я и собрался поехать, но его еще уговорить надо будет отправиться со мной». «Отлично», я покивал, соглашаясь с Магнусом во всем. «А переезд, блин», и он хлопнул себя по лбу. «Так куда?» Ярослав Иванович подумал, что частенько в последнее время стал посещать оранжерею. То с женой надо было помириться, а сейчас вот назревал весьма неприятный разговор с дочерью. Он был готов к тому, что она его даже проклянет, но был уверен и в том, что потом обязательно поймет. Варвара уже ждала на мягких качелях под навесом, поставленных таким образом, чтобы можно было любоваться зеленью, а, развернувшись, очутиться посреди зимы. «Здравствуйте, папенька», — проговорила она слегка капризным тоном. «Никак до вас не добраться, все государственными делами заняты». «Так и есть», — кивнул Ярослав Иванович. «Только о них и думаю. Зачем ты хотела меня видеть? Узнать, когда отпустишь меня из-под домашнего ареста», — ответила принцесса, глядя отцу в глаза. «Всех уже победили без меня, так что не сбегу. А я сейчас нужна Никите, потому что ему трудно. Вот, кстати», — садясь на качели, проговорил император и положил себе на колени папку. «Тебе бы о свадьбе подумать». «Так я думаю», — ответила Варвара, но прочитала в облике императора нечто такое, что заставило ее насторожиться. «Жду предложения». «А что?» Она вскинула голову. «Я тебя не понимаю». Монарх взял папку и со вздохом отдал ее дочери. «Вот посмотри еще раз, может быть, скажешь, от кого ждешь предложение. Сейчас многие будут счастливы заполучить тебя в жены». «Это шутка какая-то?» — спросила Варвара с недоверчивой улыбкой. «Если да, то неудачная». Она взяла папку и открыла ее. Когда-то давно она уже держала ее в руках и знала, что это второй экземпляр, листы которого сделаны из негорючей бумаги. «Дочь», — сказал император, глядя, как перелистываются страницы, «ты посмотри, посмотри, может быть, друзья тоже подойдут». «Да что тут искать, где у нас буква «Д»?» «Так, что за дела?» Принцесса вскочила и бросила папку к ногам. «Отец, что происходит?» «Ничего не происходит», — ответил Ярослав Иванович, нагнувшись за папкой, а затем встал. «Просто надо, чтобы ты выбрала себе будущего мужа, который станет консорт-императором, потому что я не вечный, а рядом с тобой должен быть надежный и сильный человек». «Что ты несешь?» — совершенно не похожим на свой голос спросила принцесса, наконец, поняв, к чему клонит император. «Я уже выбрала своего будущего мужа, и ты об этом прекрасно знаешь. К сожалению, потеряв магические способности, Никита Державин перестал быть кандидатом в твои мужья», — на едином выдохе выдал монарх. «Ради государства иногда приходится жертвовать собой, поэтому для тебя должны быть важнее приоритеты империи, чем личные». «Жертвовать, говоришь?» — усмехнулась Варвара, состроив гримаску, полную презрения. «Так вот как раз Никита ради страны и пожертвовал. И ради тебя тоже. И ради меня. И чем ты собираешься ему отплатить? Ты не понимаешь», — грустно констатировал он. «Что ж, значит, придется тебе еще посидеть под замком. И до каких пор ты собираешься чинить этот произвол?» Начала закипать принцесса. «Пока не поймешь, что должна выйти замуж», — сказал он так, словно отрезал все, что было до этих слов. «Так я готова». Варвара уже практически кричала, но император не обращал на это внимания. «Ты сам не даешь мне выйти замуж. Императорская дочь никогда не выйдет за магического инвалида». «Ясно», — зашипел он на нее, и принцесса отпрянула. Никогда она еще не видела отца таким, но сейчас ей было плевать. То, что он лишился источника и другой магии, совсем не значит, что он инвалид, и дети от него унаследуют магию, если ты так об этом печешься. «Не совершай ошибку. Какую еще ошибку? Ярослав Иванович резко обернулся и посмотрел в глаза дочери. Не зли меня, в глазах у той уже полыхали язычки пламени, угрожающе багровея. Иначе я за себя не ручаюсь. Я совершу ошибку, если пущу дело на самотек и разрешу увидеться с человеком без магии. Последние два слова он произнес с брезгливым выражением. Мама тоже больше не может иметь детей, что ж не разведешься, бросила в ответ Варвара. Она же тоже в этом смысле инвалид. Нет, что ты несешь, как ты можешь сравнивать? Император понял, что сам находится на грани взрыва. Все, вот тебе папка, пока не выберешь, из дворца не выйдешь. Принцесса без башни, безбашенная, проговорила принцесса с полубезумным выражением на лице. Что ты сказала? Развернулся к ней император, готовый отразить летящий в него огненный шар или даже стену огня. Я говорю, что ты должен был остаться там, в тоннеле, где тебе самое место, проговорила Варвара, каждым словом выражая свою ненависть. Но нет, за тобой полезли, тебя вытащили, а ты же добра не помнящий, ты эгоист, лишь бы душеньке твоей легко было, да задница тепло. Тьфу, она сплюнула себе под ноги, не хочу тебя видеть, никогда, ты мне больше не отец. В таком случае, в холодной ярости проговорил император, я не буду давать тебе выбор, ты выйдешь за того, на кого укажу я, поняла, ты мне больше не указ, я, пламя. Последние слова потонули в бешеном реве пламени. Зеленые листья деревьев и кустарников за считанные мгновения сворачивались от жары и обугливались. Кора загоралась, а за ней занимались и стволы. Стекла жалобно звякнули, словно предчувствуя грядущий удар. И он не замедлил последовать. Взрывом отдельные куски оранжереи разнесло на сотни метров. А особо редкий кактус вонзился в балонку за 5 километров от дворца. Императора вынесло прочь и сильно ударило о поддерживающую стену балку. Пламя пробежало по деревянным перекрытиям и охватило обвалившуюся после взрыва конструкцию, с аппетитом пожирая и зимний сад, и растения, обреченные теперь, либо замерзнуть, либо сгореть. Варвара даже не обернулась на полыхающую оранжерею. Она больше не могла находиться в этом месте. Ей требовалось уйти, и побыть с родными людьми. Восстановив дыхание, император достал телефон и набрал короткий номер собственной безопасности. Задержать принцессу, распорядился он. Затем немного подумал и добавил, и заточить в огнеупорные казематы. Глава 4. Благодаря Магнусу переезд оказался совершенно безболезненным, так как все вещи сразу же оказались в дедовом небоскребе, который закончили ремонтировать пару дней назад. Более того, прознав, что между столицей и Москвой непродолжительное время будет работать портал от Магнуса, пройти через него изъявили желание и Кропоткин, и Громова, и Чернышов, а, оказавшись в Москве, на Воробьевых горах, мы тут же договорились, что завтра все вместе идем в Академию на пары. Мы, конечно, предполагали, что нам недолго всем осталось заниматься на спецкурсе, так как мои друзья стали абсолютами. И даже Кропоткин в своей внеуровневой магии стал невероятно хорош. Настолько, что, возможно, его захочет прибрать себе факультет питомцев и фамильяров. Он нет-нет, да и просил у меня пообщаться со Штопором. Но тот был еще слишком мал, поэтому быстро уставал и большую часть времени отважно дрых. На следующий день в Академии мы произвели маленький фурор. Весть о том, что мы кого-то там победили, быстро разлеталась по империи. Правда, толком никто не знал, кого, где и вообще зачем. Поэтому мы и не обращали особо внимания на всякие возгласы и приветствия. Кроме тех, что были от нашей группы, разумеется. Первую пару сегодня вел Константин Антонович. Он весь первый час поглядывал на меня, недобро хмурясь, а затем в коротком перерыве куда-то убежал. Вернулся он уже позже положенного времени, поэтому вся аудитория буквально жужжала, обсуждая наши похождения. Прихода преподавателя даже не заметили, пока он не принялся стучать указкой по столу. Когда все притихли, он долго окидывал аудиторию тяжелым взглядом, но затем, судя по всему, решил обойтись без репрессий. «Державин», — сказал он слишком сухо даже для меня, — пропустившего несколько дней учебы. Сколько я его помнил, он всегда был улыбчивым и охочим до шуток, а сейчас хмурился не на шутку. Пока вас не было, проходила обязательная проверка уровня абитуриентов. Поскольку вы пропустили данное мероприятие, прошу вас в рекреацию, там сейчас готовит аппарат, пройдете подтверждение уровня. Мы тоже не ходили, с подозрением проговорила Катерина, вставая со своего места. Получается, и нам надо тоже сходить провериться, так, вам не нужно, отрезал Константин Антонович и со странной брезгливостью добавил, По вам и так все видно. Нет уж, позвольте, начало было Громова, но преподаватель махнул на нее рукой, чтобы не вмешивалась. Я поднялся и пошел между рядов к нему. Да не было никакой проверки, заявил Сабуров с третьего ряда. Зачем вы обманываете? Молчать, разъяренно рявкнул преподаватель. Я сказал, проверка для Державина. Остальные сидят, скрипят ручками и хранят гробовое молчание, ясно? Я искренне пожалел, что сейчас на месте Константина Антоновича не Никифор Владимирович. А затем вспомнил свой самый первый день в стенах Академии, когда никуда не нужно было идти, а арка для проверки уровня стояла непосредственно в аудитории. И вот тогда этот самый преподаватель меня отмазывал от Никифора, который хотел меня чуть ли не препарировать, чтобы достать мифического паразита. «Скажите, а какие у вас основания для проверки?» – поинтересовался я, подойдя к двери в коридор. «Положено», – огрызнулся тот, – «раз в полгода всем проходить проверку уровня». «Но остальные не проходили», – заметил я, опираясь на слова однокурсника. «Державин», – строго проговорил Константин Антонович, меря таким взглядом, который должен был уничижать мою личность, но этого у него, правда, не выходило. «Всем остальным проходить не надо, потому что они, хоть и нулевики, но магия у них есть. Твои дружки, вообще вон абсолютами за чужой счет стали. А ты, Никита Александрович, пуст, как барабан, понимаешь? И мне нужно подтверждение этого, вот и все. Поэтому я попросил деканат Академии провести внеочередную проверку тебя на магическую пригодность. И что вам это даст?» Постарался я спросить, как можно вежливее, понимая в душе, чего он на самом деле добивается. Не успели мы еще свернуть в рекреацию, отделенную от коридора огромными панорамными окнами, как из аудитории выскочили Олег, Катерина и Федор и помчались за нами, а уже за ними выбежали все остальные студенты нашего курса. Я стоял перед аркой, подмигивающей мне красным глазком. Этот индикатор означал, что аппарат включенный находится в исправном состоянии. «Идите», – распорядился Константин Антонович и указал мне рукой на арку, словно без его подсказки я бы не догадался, куда должен идти. Сделав шаг, я остановился и прислушался к себе. Паучье чутье мое молчало. Опасности как таковой не было. Тогда я оглянулся назад и увидел, что к панорамным окнам приникли все мои однокурсники. Я прошел сквозь арку, и она не отреагировала. Вообще никак. За окном Катерина сорвалась с места и куда-то припустила бегом. Людям без магии, оттопырив нижнюю губу, словно увидел что-то противное, проговорил Константин Антонович, в стенах Академии делать нечего. «А с чего это вы решили, что я, человек без магии?» — поинтересовался я, решив не сдаваться. «Возможно, ваш аппарат неисправен. А, может быть, он просто не все виды магии воспринимает, а, аппарат работает», — рявкнул на меня преподаватель, выдавая весь свой гнев и скрытую горечь, корень которой я понять не мог. «А таким, как ты, нужно клеймо на лоб ставить, чтобы не пускать вас на порог, чтобы вы за километр Академию обходили, ясно? Ты, грязь под ногами, ты хуже простолюдина, ты, чернь». Моя ладонь уже превратилась в кулак, чтобы нанести оппоненту неопровержимые аргументы. Но тут послышался голос Никифора Владимировича. «Что тут происходит?» — спросил он, раздвигая студентов и проходя мимо них. За его спиной маячила Катерина. Теперь ясно, куда она бегала. «Да вот», — прорычал Константин Антонович, — «нарушителя поймал. Без магии залез в Академию. Надо бы выпороть да выгнать. Вас, дорогой мой коллега, кажется, приступ слепоты настиг?» — поинтересовался Никифор, переводя взгляд с него на меня и обратно. «Ничего не настиг», — огрызнулся тот. «Прогони его через арку и сам все увидишь. Мне не нужно гонять его через арку, чтобы знать, что он прекрасно разбирается в управлении, налогообложении, государственных субсидиях и прочих дисциплинах, необходимых будущему делопроизводителю. Он же без магии», — заявил преподаватель, по привычке носивший нарукавники. «Его надо гнать отсюда поганой метлой. Вы, кажется, забыли, Никифор все еще пытался быть вежливым, но я видел, как он выходит из себя, что наш курс специально для таких и создан, для людей со слабой магией», — взорвался Константин Антонович, — «а не для безмагичной швали. На шум у меня из татуировки выбрался, зевая, штопор и переполз на плечо. Там он уселся поудобнее и всеми восемью глазками уставился на Константина Антоновича, от которого не укрылось данное действо». «Это что?» — спросил он, указывая на штопора. «Это?» — переспросил я с самым невинным видом. «Мой фамильяр, а что, а во, вот это да. Никитас,